Этой лекцией мы заканчиваем изучение Евангелия от Луки. Мы оставили Иисуса после Его воскресения в комнате с Его учениками, утверждающим их, что Он действительно воскрес из мертвых, показывая им следы гвоздей на руках и ногах. Он даже воспользовался пищей, которую ел пред ними, для еще большего доказательства. «Вы мои свидетели» — Евангелие от Луки, 24 глава, 46 по 49 стих. «И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Открыв понимание ученикам так, чтобы они смогли уверовать в написанное в Писаниях о Нем, Иисус объясняет Божьи планы по отношению к Нему в смерти на кресте и воскресении из мертвых. И это все для того, чтобы ученики, а также и те, кто поверили в Него и последуют за Ним, могли проповедовать покаяние и прощение грехов во имя Иисуса во всем мире, включая и город Иерусалим. Апостол Павел говорит нам, что «Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». С этого момента все человечество имеет возможность услышать и узнать, что Иисус Христос, взяв наши грехи, пригвоздил их ко кресту, как Слово Божье говорит нам. Все это, говорит Иисус, было написано через пророков в Ветхом Завете, и теперь было исполнено им, посланным от Отца. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Иисус был огорчен тем, что Его ученики были медлительны тому, чтобы уверовать в факт Его смерти и воскресения. Но Он милостиво показал Себя им различными путями до тех пор, пока они не убедились, что это действительно был Он. Фома, один из апостолов, при встрече первой Иисуса с учениками отсутствовал. Другие сказали ему: «Мы видели Иисуса». Но он ответил им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». Однако Лука говорит нам, что Господь явился позже Фоме, который сказал: «Господь мой и Бог мой». На это Иисус ответил: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Контрастом этому случаю является встреча Марии Магдалины с Иисусом, мгновенно уверовавшей в Него, и случай с Иоанном Апостолом, кто, получив известие от женщин, побежав ко гробу и нашед его пустым, и увидел, и уверовал. После Марии Магдалины апостол Иоанн был первым из апостолов, уверовавший в реальное воскресение Христа. И вот теперь Иисус говорит ученикам: «Вы же свидетели сему», напоминая этим, кого Он избрал быть с Ним в Его служении, что Он теперь полагает на них продолжать Его работу. Они видели Его, пребывали с Ним, слышали Его Слово и теперь знают, почему Он пошел на крест и воскрес от смерти. Дни печали ушли в прошлое. Теперь благая весть о смерти и воскресении Христа должна быть провозглашена всему миру. Они должны быть инициаторами зова к покаянию для отпадшего Израиля и всем язычникам. Евангелист Матфей в его Евангелии дает нам то, что мы называем «большим поручительством», записанным в 28 главе, в 19 и 20 стихах. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се, Я с вами во все дни до окончания века». Лука в 49 стихе говорит о облечении Святым Духом, обетованным от Отца. Дух Святой одарит их силою свыше. А так как они будут нуждаться в этом в будущем, то им было сказано не отлучаться из Иерусалима и ожидать обещанное. Лука говорит нам, что они, собравшись в горнице, ожидали, пребывая в молитве. А еще несколько позже, при наступлении Дня Пятидесятницы, все они были единодушно вместе, и что они исполнились Духа Святого. Деяния апостолов, 2 глава, 1 и 4 стих. Вознесение Господа. Евангелие от Луки, 24 глава, с 50 по 53 стих. Евангелист Лука говорит, что Иисус вывел их, то есть учеников, вон из города до Вифании. И, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. В Евангелии этот случай описан весьма кратко. В Деяниях апостолов евангелист Лука дает большую информацию. Деяния апостолов, 1 глава, с 9 по 11 стих. Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Иисус, согласно сказанного раньше ученикам, возвратился на небо, пребывать в общении со Своим Отцом. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я». Это было концом его земного служения. Но он не оставил своих учеников одинокими. «Утешитель же сойдет, — говорит Господь Иисус Христос, — и научит вас всему». Личное присутствие Иисуса среди его учеников будет теперь через Духа Святого. И они преклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Ученики Иисуса окончательно поняли слово Господа, адресованное им, что и ожидал от них Господь Иисус Христос. Теперь они были в великой радости. Они имели друга на небесах и другого, приходящего пребывать с ними на земле. И мы знаем, согласно повествованию евангелиста Луки в Деяниях святых апостолов, что апостолы проповедовали благую весть о спасении и евреям, и язычникам, спасая их от греха и созидая церковь Господа Иисуса Христа. Господь нас грешных возлюбил.